Сильвия сама принималась перебирать свои прошлые увлечения, рассказывала ему в юмористическом тоне о какой-нибудь из своих безрассудных и вместе с тем осторожных шалостей, в которых она иногда теряла свой добродетель, но никогда не теряла компаса. Смачивая нитку своим коварным язычком и перекусывая ее зубами, она походя обрисовывала силуэты людей, подмечая их жесты, их смешные черточки, не щадя и себя. Сильвия делала вид, что посвящает Марка в свои тайны. Она рисовала перед ним довольно рискованные картины, но все спасали ее жизнерадостность, ее веселый ум, знавший цену этим дурачествам, этому смятению чувств. Тон у нее был неповторимо естественный, и слушатель забывал прилагать к ее рассказам мерку нравственности. Перед ним развертывалось увлекательное зрелище. Ум оказывался сильнее, чем сердце и чувства. Марк, захваченный ее рассказом, негодуя, смеясь, смущаясь, поддаваясь, обольщаясь, следил за комическим романом жизни, набросанным этой неподражаемой наблюдательницы. Казалось, она была одинаково равнодушна и к своим приключениям, и к злоключениям. Все для нее было предметом для повествования. Да чего же славный у него появился товарищ. В такие вечера ему иногда отчаянно хотелось расцеловать Сильвию, но эта фантазия исчезала, прежде чем он успевал сознать ее. Порыв остывал от быстрого иронического взгляда, которым она просверливала его, убивая в нем всякую иллюзию. Его бесило, что под этим взглядом он не мог серьезно относиться к самому себе, и, бесясь, он смеялся. Смеяться вместе и понимать друг друга, какое это наслаждение. Смех — средство от болезненной гордости, от болезненной подавленности подростков, которые то наделяют свое «я» всеми правами, то отрицают самое ее существование. Преувеличенные страсти Марка, слишком рано созревшие вместе с его телом, в котором ребенок и мужчина, нарушая должные пропорции, вытесняли друг друга. Трагическая складка, прочерченная на его лице природой и еще развитую упражнению перед зеркалом, все сглаживалось, как изгиб бархатной шляпы под пальцами умелой модельщицы, по собственному опыту знавшей, как освежает умный смех. Рекомендовать этот метод другим мы не решаемся. Всякий метод хорош или плох, смотря по тому, кто применяет его, а подражать приемам Сильвии, не обладая ее сноровкой, как бы не уколоться. Это парижский товар, без ручательства. И тетка, и племянник были парижане, они хорошо спелись друг с другом. Спокойная непринужденность и здоровая ирония, составлявшая основу ее откровенности, откровенности ничем не омрачаемой, а ведь свет всегда здоровее мрака, мало-помалу вызвали на откровенности юношу. У него развязался язык. И он стал рассказывать о своих собственных похождениях и даже изображать их в не особо выгодном для себя свете. И щепетильный юноша не обижался, когда Сильвия смеялась над ним. Вскоре он стал поверять ей не только прошлое, но и настоящее. Он спрашивал совета, когда собирался сделать глупость. Это не значит, что он удерживался от нее, но, по крайней мере, он уже не сомневался, что поступает глупо. Видя, что Марка не отговоришь, Сильвия напутствовала его. «Ну что ж, пусть будет так, но смотри в оба, дуралей!» И после, как уже все было позади, спрашивал: «Ну что, видел дурака?» Он отвечал: «Видел, это я, ты была права». Они много гуляли вдвоем по Парижу. Сильвия здесь все знала и ничего не скрывала от Марка. «Кота зову котом!» Она не знала ложной стыдливости, ее смелый язык, упорный труд и безусловная честность создавали равновесие между порядком и свободой, и оно действовало оздоровляюще на беспорядочный ум мальчика, помогало ему укрепить свою власть над самим собой. Так из этой постоянной близости, в которой боязливый взгляд мог бы усмотреть опасность, выросла искренняя дружба, свободная от всякой двусмысленности, дружба между старшей и младшим новичком. Надо сказать, что эта привязанность не наполняла жизни мальчика, но она отвлекала его от других мыслей. Сильвия не говорила с Марком об Аннетте. Сестры переписывались. Подозрительному Марку мерещилось, что Сильвия еженедельно посылает Аннетте подробные донесения о нем. Но лукавая Сильвия, зная, как любопытен Марк, сыграла с ним шутку. Она нарочно оставила на столе незапечатанное письмо к Аннетте, нисколько не сомневаясь, что оно будет прочтено, и Марк убедился, что в письме не было ни слова о нем. Ему следовало бы порадоваться, он огорчился.